Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру. Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятнику Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались и жали чьи-то руки, и ликовали ликованием убежавших каторжников. В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас в Одессе выли гудки, мела метель, и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю.